Глава 16. «Номер Миранды Пристли», — ответила я из своего нового парижского офиса. Мой 4-часовой блаженный отдых, призванный заменить собой нормальный ночной сон, был грубо прерван в 6 утра пронзительным верещанием телефона. Звонила одна из секретарш Карла Лагерфельда. Очень скоро я имела удовольствие заметить, что все абоненты, звонящие Миранде, автоматически переводятся на мою линию. Было похоже, что весь город и его окрестности знают о приезде Миранды и о том, где она остановилась, так что с тех пор, как я переступила порог своей комнаты, мой телефон звонил, не переставая. Я уж не говорю о том, что на автоответчике было оставлено чуть ли не 30 сообщений. «Привет, это я. Как там Миранда? Все нормально? Ничего не случилось? Где она? Почему ты не с ней?» «Привет, Эм. Спасибо, что позвонила. Ты-то как себя чувствуешь?» «Что? Я? А, я нормально. Небольшая слабость, но уже лучше, пустяки. Как она?» «Да, я тоже хорошо себя чувствую. Спасибо, что спросила. Перелет, конечно, был достаточно утомительный, но мне никак не удается поспать больше 20 минут, потому что телефон звонит, не переставая, и вряд ли ему это надоест. И да, я произнесла речь экспромтом. То есть сначала написала экспромтом, а потом произнесла. Народу, правда, хотелось послушать Миранду, но они этого не заслужили. В общем, выставила себя круглой идиоткой и чуть не заработала инфаркт миокарда. Но в остальном все круто. Андреа, не придуривайся. Я же правда беспокоюсь. У нас было мало времени на подготовку, и если что-нибудь пойдет не так, ты же знаешь, что она свалит всю вину на меня. Эмили, не обижайся, пожалуйста. Но я сейчас не могу с тобой разговаривать, не могу и все тут. Почему? Что случилось? Как ее вчерашняя встреча? Она на нее не опоздала? У тебя есть все, что нужно? Ты одеваешься как надо? Ты ведь представляешь подиум. Ты должна выглядеть как следует. Эмили, я сейчас повешу трубку. Андреа, мне очень важно все это знать. Расскажи мне, что ты делаешь. Что ж, вообще-то все свободное время у меня уходит на массаж, маникюр, педикюр. Мы с Мирандой развлекаемся тут на полную катушку. Она умница, старается не давить на меня. Говорит, будто хочет, чтобы я получила удовольствие от Парижа, раз уж так удачно сюда попала. Так что в основном мы тусуемся, развлекаемся, пьем отличное вино, ходим по магазинам. Ну, ты знаешь, все как обычно. Андреа, это вовсе не смешно. Выкладывай. Какого черта у вас творится? Она злилась все больше, а у меня поднималось настроение. «Эмили, я не знаю, что тебе сказать. Ну что ты хочешь услышать? Что происходит? Да ничего. Я пытаюсь заснуть под непрерывные звонки. Да еще мне надо успеть что-то пожевать ночью, чтобы на следующий день не свалиться. Это какой-то чертов мусульманский пост, Эм. Днем нельзя есть. Можно только ночью». Ты, небось, очень жалеешь, что все это пропустила. Пришел звонок по второй линии, и я перевела Эмили в режим ожидания. Каждый раз, когда звонил телефон, у меня в голове появлялись мысли об Алексе, что если это он звонит. Хорошо бы, если бы он позвонил и сказал, что все нормально. Я сама звонила ему 2 раза, и 2 раза он отвечал, но, услышав его голос, я сразу вешала трубку, как бывало делала в младших классах, когда дурачилась. Мы еще никогда так надолго не расставались, и я хотела узнать, что происходит, как у него дела, но у меня неизменно возникало ощущение, что не так уж плохо, что мы взяли тайм-аут, вместо того, чтобы попрекать друг друга. В общем, я затаила дыхание, но в трубке раздался скрипучий голос Миранды. «Андреа, когда должна приехать Люсия?» «Здравствуйте, Миранда. Я сейчас найду ее расписание. Вот оно. «Так-так, здесь говорится, что она прилетает сегодня, сразу после съемок в Стокгольме. Вероятно, она в гостинице. Соедините меня с ней». «Да, Миранда, одну секундочку». Я перевела ее в режим ожидания и переключилась на Эмили. Это она позвонила, дала мне задание. «Поправляйся. Пока». «Миранда, я нашла номер Люси. Я вас сейчас соединяю». «Погодите, Андреа. Через 20 минут я уезжаю, и сегодня меня не будет. К тому времени, как я вернусь, мне понадобятся шарфы и новый повар. Он должен иметь как минимум 10-летний опыт работы во французских ресторанах. 4 раза в неделю он должен будет готовить для семейных ужинов и 2 раза в месяц для званых обедов. А сейчас соедините меня с Люсией». Конечно, мне следовало сосредоточиться на том, что Миранда велела мне нанять повара в Нью-Йорке, но я лишь наслаждалась мыслью, что она уезжает без меня и на целый день. Я перезвонила Эмили и сказала ей, что Миранде понадобился новый повар. «Я займусь этим, Энди», — кашляя пообещала она. «Я намечу примерные кандидатуры, а потом ты поговоришь с самыми подходящими. Узнай только, подождет ли Миранда до тех пор, пока вернется, или хочет нанять повара уже сейчас. Я тогда пошлю к вам несколько человек». «Ты шутишь?» «Конечно, нет. Эрику, например, Миранда наняла, когда в прошлом году была в Марбелье. Предыдущую няню уволили, и она велела мне прислать к ней 3 лучших кандидаток, чтобы она могла сразу же выбрать. В общем, узнай, как на этот раз, ладно?» «Обязательно», — пробормотала я. «Спасибо». Потом я позвонила в офис Брижит, чтобы она связалась с фирмой «Гермес», и насчет шарфиков для Миранды. А уж после этого стала сама себе хозяйка. Разумеется, до следующего звонка настоящей хозяйки. Разбередив душу разговорами о массаже, я решила записаться на сеанс. Свободное время в салоне было только вечером, и я, чтобы не терять драгоценных часов, заказала себе полный завтрак. Затем облачилась в роскошный халат, подобрала под цвет халата домашние тапочки и приготовилась откушать омлета, круассанов, булочек, оладий, картошечки, кашки и блинчиков, которые так хорошо пахли. Запив все эти божественные яства 2 чашками эспрессо, я в перевалку добралась до кровати, на которой мне так и не пришлось поспать прошлой ночью. Рухнула и заснула так быстро, словно кто-то подсыпал в мой апельсиновый сок снотворное. Массаж был превосходным завершением благословенного дня отдохновения. Где-то кто-то делал за меня мою работу, а Миранда разбудила меня всего 1 раз, один, с требованием заказать ей на следующий день обед. «Что ж, это совсем не так плохо», — думала я, в то время как сильные женские руки массировали мою многострадальную шею. Вот и мне достался кусочек с праздничного стола. Я было снова задремала, но тут мобильник, который я нехотя взяла с собой, яростно заверещал. «Алло!» — безмятежно ответила я, будто бы и не лежала совсем голая и с ног до головы намазанная маслом, убаюкиваемая прикосновениями рук массажистки. «Андреа, переназначьте парикмахеру и визажисту на 10 и скажите людям Унгару, что сегодняшняя встреча отменяется. Я еду на небольшой банкет, и вы едете со мной. У вас 1 час на подготовку. Это все». «Ну, конечно, конечно», — промямлила я и еще раз прослушала запись звонка. «Желаю удостовериться, что она и в самом деле хочет, чтобы я куда-то с ней пошла». В памяти всплыла вчерашняя сцена. Тогда она тоже предупредила обо всем в последний момент. Кровь прилила к вискам, я почувствовала, что задыхаюсь. Я поблагодарила массажистку, расплатилась за сеанс, хотя он продлился только 10 минут, и побежала наверх, гадая, как бы мне преодолеть новое препятствие. Скоро привыкну. Очень скоро. Несколько минут ушло на то, чтобы связаться с парикмахером и визажистом Миранды и перенести время. У нас с ней, к слову сказать, были разные стилисты. Мной занималась сурового вида женщина, которая, я никак не могла это забыть, пришла в отчаяние, впервые, так сказать, ознакомившись с материалом. С ней же работали два красавца-гея, словно сошедшие со страниц журнала «Максим». «Нет проблем», — Жюльен говорил с сильным французским акцентом. «Мы придем, во сколько вам надо. Только позовите. Мы освободили всю неделю, как раз на тот случай, если мадам Присли вдруг захочет поменять время». Затем я снова связалась с Брижит и попросила ее разобраться с людьми Унгару. «Пора проверить, на что годится мой гардероб. Иллюстрации со всевозможными типами обличий уже лежали на туалетном столике, только и дожидаясь того, чтобы стать спасательным кругом для утопающих в океане моды. Я просматривала сопроводительные надписи, изо всех сил пытаясь вникнуть в их смысл. Дефиле – первый день, второй вечер. Рестораны и тому подобное. Первое – завтрак, второе – обед. А – неформальный, гостиница «Пестро». Б. Формальный. Ресторан «Эспадон» в отеле «Риц». Третье. Ужин. А. Неформальный. Бистро. Гостиничный номер. Б. Полуформальный. Ресторан. Ужин в узком кругу. В. Формальный. Ресторан «Гран Вифур». Торжественный ужин. Банкеты. А. Неформальные. Легкие завтраки с шампанским, чаепитие. Б. Умеренные. Устроители не из руководящей верхушки. Протокольные мероприятия, коктейли. В. Торжественные. Устроитель принадлежит к высшему руководству, либо является одним из ведущих модельеров. Мероприятия проводятся в музее или картинной галерее. Разное. А. Дорогой из аэропорта. В аэропорт. Б. Спортивные мероприятия. Частные уроки, соревнования и тому подобное. В. Магазины. Г. Просьбы и поручения. Дома моды. Магазины и бутики первого класса. Продуктовые магазины, лечебные учреждения и тому подобное. Неясно было, что же следует надевать, если принадлежность или непринадлежность устроителей к высшему руководству остается для тебя загадкой. Да. Здесь запросто можно было проколоться. Я довольно уверенно сузила круг возможностей до раздела «Банкеты». Но дальше дело застопорилось. Будет ли это мероприятие из подраздела «Б», где я должна просто продемонстрировать стиль? Или это настоящее «В», для которого следует избрать что-нибудь особенно элегантное? В списке не было раздела «Ни то, ни сё» или «Смутные сомнения». Но в последнюю минуту кого-то осенило, и внизу на листочке была от руки сделана приписка. «Когда ты не уверена, а такого в принципе не должно быть, помни, что лучше не досолить, чем переперчить». Ну вот, теперь я, кажется, вполне вписалась в раздел «Банкеты», подраздел «Умеренные». Я сосредоточилась на 6 набросках, специально для данного конкретного случая составленных Джоселин, и попыталась представить, в каком из этих обличий я буду выглядеть наименее нелепо. Довольно долго я раздумывала над декорированным перьями топом и высоченными, чуть не до бедер, кожаными ботфортами. Но в конце концов остановилась на струящейся лоскутной юбке от Роберто Кавали, маечке от Хлои и черных байкерских полусапожках от Дольче & Габбаны. Эффектно, сексуально, стильно, но не слишком вычурно, и не делает меня похожей ни на танцовщицу варьете, ни на застрявшую в 80-х дурочку, ни на проститутку. Чего еще надо? Я подбирала себе более-менее подходящую сумочку, когда в дверях показалась хмурая женщина-визажист, готовая приступить к облагораживанию моей внешности. «Может быть, не стоит так затемнять под глазами?» — осторожно спросила я, стараясь не задеть ее профессионального самолюбия. Лучше было, пожалуй, самой заняться макияжем, тем более что теоретических указаний на этот счет у меня было больше, чем нужно ракетному инструктору, чтобы спроектировать космический корабль. Однако непреклонная визажистка действовала с размеренностью и упорством часового механизма. «Нет», — рявкнула она, явно не желая щадить мои чувства, — «так намного лучше». Наконец, густо зачернив мои нижние ресницы, она исчезла так же быстро, как и появилась. Я схватила сумку, Гуччи, крокодиловая кожа, спортивный стиль, и спустилась в вестибюль за 15 минут до назначенного для отбытия времени. Так я могла проверить, на месте ли водитель. Мы как раз обсуждали с мсье Рено, захочет ли Миранда, чтобы мы с ней поехали в разных машинах, или рискнет разделить заднее сиденье со своей секретаршей. И тут появилась она. Неторопливо оглядела меня с головы до ног, и ее лицо при этом сохраняло полнейшую невозмутимость. Я в игре. Впервые в ее взгляде не было отвращения. Впервые она воздержалась от уничижительных комментариев. И для этого потребовалось всего-то: а. совместные усилия высокопрофессиональных нью-йоркских редакторов и парижских стилистов, б. внушительный выбор самой дорогой и самой модной одежды в мире. «Машина ждет, Андреа?» Ей замечательно шло короткое бархатное платье драпри. «Да, мисс Присли, вот сюда». Мсье Рено галантно провел нас мимо группки наших соотечественников, которые тоже были не иначе, как редакторами других модных журналов, приехавшими в Париж посмотреть показы. Гламурно-кутюрное общество почтительно зашушукалось. Миранда шла в двух шагах впереди меня, тонкая, эффектная и очень недовольная всем происходящим. Она была чуть ли не на 20 сантиметров ниже меня, и все же мне приходилось трусить рысцой, чтобы поспевать за ней. А перед тем, как усесться рядом с ней на заднее сиденье лимузина, я замешкалась, и она бросила на меня взгляд, ясно говоривший: «Ну какого черта вы тянете?» К счастью, водитель, похоже, знал, куда ехать. Я очень боялась, что Миранда сейчас посмотрит на меня и спросит, где назначена неизвестная мне вечеринка. Она таки посмотрела, но ничего не сказала, а принялась болтать по мобильному с глухонемым папочкой, снова и снова повторяя, что он должен прибыть к большому субботнему банкету заранее, чтобы они с ним успели куда-нибудь сходить. Он должен был лететь на частном самолете компании, и сейчас они спорили о том, стоит или нет брать с собой Кэссиди и Каролину, потому что он не собирался возвращаться раньше понедельника, а она не хотела, чтобы девочки пропустили хотя бы день занятий.